419. Гуру. Говорить по сознанию трудно еще и потому, что необходимо предусмотреть возможное следствие каждого слова. В этом случае помочь может только чувство знания. Если оно еще не проснулось, то лучше не договорить, чем сказать лишнее. Мало еще думают люди об ответственности своей за каждое произнесенное слово, и особенно за слова, в которые был вложен огонь.